Судьба вчера свела случайно нас, случайно завтра разведет навечно. Не все ли равно, что год, что день, что час, лишь только б я провел его беспечно? И не сводил он ярких черных глаз с своей жидовки, и не знал, казалось, что резвое создание притворялось. Меж тем почла за нужное она проснуться и была удивлена, как надлежало, страх и удивление для женщин в важных случаях спасения. И прежде, потерев глаза рукой, она спросила, кто вы? Я твой Саша. Неужто? Видишь, баловник какой, ступай, давно там ждет тебя параша. Нет, надо разбудить меня, постой, я отомщу. И за руку схватила его проворно и укусила, хоть это был скорее поцелуй. Да, мерзкий критик, что ты не толкуй, а есть уста, которые украдкой кусать умеют сладко, очень сладко. Когда бы Тирзу видел Соломон, то верно б свой престол украсил ею, у ног ее и царство, и закон, и славу позабыл бы, но не смею вас уверять за тем, что не рожден владыкой, и не знаю в низкой доле, как люди ценят вещи на престоле, но знаю только то, что Сашка мой за целый мир не отдал бы порой ее улыбку, щечки, брови, глазки, достойные любой восточной сказки. Откуда ты? Не спрашивай, мой друг, я был на бале. Бала что такое? Невежда. Это говор, шум и стук, толпа глупцов, веселье городское, наружный блеск, обманчивый недуг. Кружатся девы, чванятся нарядом, притворствуют и голосом, и взглядом, кто ловит душу, кто 5000 душ. Все так невинны, но я им не муж. И как не уважаю добродетель, а здесь мне лучше, в том луна свидетель. Каким-то новым чувством смущена, его слова еврейка поглощала. Сначала показалась ей смешна жизнь городских красавиц, но сначала. Потом пришло ей в мысль, что и она могла кружиться ловко пред толпою, терзать мужчин надменной красотою, в высокие смотреться зеркала и уязвлять, но не желая зла, соперниц гордой жалостью, и в свете блистать и ездить четверней в карете. Она прижалась к юноше. «Листок!» — так жмется к ветке, бурю ожидая. Стучало сердце в ней, как молоток, уста полураскрытые, пылая, шептали что-то. С головы до ног она горела. Груди молодые, как персики, являлись наливные из-под сорочки. Сашкина рука по ним бродила медленно, слегка, но есть во мне к стыдливости внимание, и целый час я пропущу в молчанье. Все было тихо в доме. Облака нескромный месяц дымкою одели, и только раздавались изредка сверчка ночного жалобные трели, и мышь в тени родного уголка скреблась в обои старо и прилежно. Моя чета, раскинувшись небрежно, покоилась, не думая о том, что небеса грозили близким днем, что ночь... Вы на веку своем едва ли таких ночей десяток насчитали. Но Тирза вдруг молчанье прервала и молвила. «Послушай, прочь все шутки. Какая мысль мне странная пришла? Что если б ты, откинув предрассудки...» Она его тут крепко обняла. «Что если б ты, мой милый, мой бесценный, хотел меня утешить совершенно, то завтра или даже в день иной меня в театр повез бы ты с собой? Известно мне, все для тебя возможно». А отказать в безделице безбожно? «Пожалуй», — отвечал ей Саша. Он из слов ее расслушал половину. Его клонил к подушке сладкий сон, как птица клонит слабую тростину. «Блажен, кто может спать. Я был рожден с бессонницей. В течение долгой ночи, бывало, беспокойно бродят очи и жжет подушка влажное чело. Душа грустит о том, что уж прошло, блуждая в мире вымысла без пищи, как лазарини или русской нищий. И жадный червь ее грызет, грызет, я думаю, тот самый, что когда-то терзал Саула, но порой и тот имел отраду. Арфы звук крылатый, как ангелы таинственный полет, в нем воскрешал и слезы, и надежды, и опускались пламенные вежды, с гармонией сливалась мечта, и злобный дух бежал, как от креста. Но этих звуков нет уж в Поднебесной, они исчезли с арфою чудесной. И все исчезнет, верить я готов, что наш безлучный мир — лишь прах могильный другого, горсть земли в борьбе веков, случайно уцелевшая и сильно заброшенная в вечный круг миров. Светилы ей двоюродные братья, хоть носят шлейфы огненного платья и по сродству имеют в добрый час влияние благотворное на нас. А дай сойтись, так заварится каша, в кулачки и прощай, планета наша. И пусть они блестят до той поры, как ангелов вечерние лампады. Придет конец воздушной их игры, печальная разгадка сей шарады. Любил я с колокольни или с горы, когда земля молчит и небо чисто, теряться взором в их степи огнистой, и мниться, что меж ними и землей есть путь, давно измеренный душой, и мниться, будто на главу поэта стремятся вместе все лучи их света.